сияющей, точно внутри ее был белый огонь, в вазе, стояли никогда не виданные мною цветы, схожие с розами и лилиями, совершенно белые, с изумительной тонкости и красоты лепестками, издававшие не сильный, но чарующий аромат. Обоих нас поразило довольно большое количество склеенных листов, отделявших место нашей вчерашней остановки в чтении от места, раскрытого для нас сегодня. Очевидно, нам не нужны или недоступны в данное время истины склеенных листов, сказал Бронский, и я начал переводить. Помнишь, Аполлон, как несколько лет назад ты сидел на этой самой скамье, полный скорбных дум и печали от разлуки со мной? Тогда мой голос ободрил тебя. Я указал тебе путь, как идти вперед мужественно, не показав ни разу детям своего уныния, как вселить в них уверенность в себе при всех неудачах и крепить в них радостность своим спокойствием. Верность твоя моим заветам не поколебалась. Ты не сокрушался, что я, дав тебе заветом широкий урок служения людям толпам, связал тебя на целый ряд лет двумя нищими сиротами и их спутником-псом. Теперь дети твои самостоятельные и большие величины в их искусстве. И тебе настало время их оставить, предоставив им в свою очередь служить путями красоты людям, как сами смогут и сумеют. Не ущемляйся сердцем, покидая детей, которых любишь, как самых близких родных. Оставь последнюю условность личной привязанности и иди в те места, что я тебе укажу. Нет на земле суеверно благословенных мест, но есть места, где много праведников, самоотверженных и чистых, долгими годами чистой радости, очистили на много миль вокруг атмосферу земли. В несколько таких мест ты пойдешь и оставишь там зерцало мудрости, что я тебе скажу, что ты сам запишешь. Часть их, что укажу тебе, ты вынесешь в песнях и молитвах людям, встречаясь с ними повсюду. Особо же священную часть укроешь в земле и камнях. Сила их света будет видна тем, чьи сердца будут чисты, и много веков там будут селиться ищущие истины и путей ее. Не думай, что, обходя мир, ты оставишь заветы мои для определенных сект и людей, узко видящих Бога в одних обрядах людей. Не для праведных, но для грешных, ищущих и жаждущих освободиться, ты пойдешь. Здесь сидел ты несколько лет назад юношей, не знавшим всей бездны греха и скорби, всей тьмы падений и лицемерия людей. Здесь ты простил и благословил женщину, обрызгавшую тебя ядом лжи и проклятий, за отвергнутую любовь плоти. И как твое сердце сумело вынести ей не приговор осуждения, но подать дар любви единого, так мое сердце слилось с твоим в любви единого для труда твоего в каждом простом дне. Не осудивший и простивший врага, простивший не от ума, но от всей великой смиренной любви свободен, и Бог живет и сияет в нем. Не принявший великолепие внешних даров, но отдавший жизнь убогому, узрев в нем меня, свободен, и Бог живет и сияет в нем. Отошедший от семьи и понявший любовь как ядро вечного в каждом встречном, не жалеющий о блаженстве прошлого, не печалящийся в настоящем, не ужасающийся будущего, свободен, и Бог живет и сияет в нем. Иди в те места, что укажу тебе, бесстрашно, легко, весело. Заложи в них путь для встреч и раскрепощения обремененных, чтобы могло приблизиться время понимания, как душу свою за друзей ближних отдавших кладет зерно света, и рождается новая сила для раскрепощения людей. Не иго я возлагаю на плечи твои, не игом вплетается труд мой в твои дни, но красоту чаши любви понесут руки твои, чтобы мог я разделить иго и скорби людей. Из чаши жизни пролей огонь в те места, где заруешь зерцало мудрости, чтобы легче было людям раскрыть в себе чистоту сердца и услышать озарение мое. Не звал ты меня, верный сын мой, но действовал на земле, как я тебе указал. Не в мечтах и обетах была твоя верность мне, но в простых делах будней. Раскрыта теперь радость в тебе. Иди, выполни урок мой и жди дальнейших указаний. Не тот Аполлон, почти мальчик, сидел теперь на скамье, вспоминая сцены далеких дней, дней первых бродячих представлений, когда встретил маленьких сирот. Мальчик-скрипач, много с тех пор работавший и учившийся, теперь изумлял мир. Девочка, певица и танцовщица стала знаменитостью. Сироты не забыли и своего постаревшего пса. Видели в нем и сейчас одного из своих лучших друзей и баловали его, как могли, украшая ему существование. Они упросили Аполлона посетить то место, где когда-то с ним встретились, и дать концерт в том городе, где их так жестоко приняли 7 лет назад. Теперь на скамье сидел молодой зрелый мужчина, широкоплечий, высокого роста и с сияющим лицом. Но что-то было в этом молодом лице, что не позволяло людям держать себя с ним развязно, говорить в его присутствии о пошлых вещах и браниться. Каждому хотелось укрыть свои скотские стороны и выказать побольше красоты и благородства, когда сияющие глаза Аполлона смотрели на него. Сейчас, услышав голос отца, которого он не слыхал с тех давних пор, как сидел здесь впервые, и сердце его исходило кровью, он весь точно преобразился. Ему теперь казалось, что именно этого зова отца он только и ждал уже несколько дней. Он понял, что задача его, задача, задержавшая его перед более широким планом действий, сейчас окончена. Он тогда сожалел, что у него не было семьи, что он одинок и бесприютен, и жизнь послала ему семью, дом, уют. Он узнал все личное счастье семьянина и понял, что и это иллюзия, что вечность не там, где проходящее счастье, но там, где живет она сама, а живет она там, где человек творит. Мысли Аполлона пронеслись вихрем сквозь весь прожитый за этот период времени опыт. Он понял, что людям необходимо искать пути к творчеству, иначе они задохнутся в той атмосфере смерти, которая делается владычицей всюду, где кончается искание свободы и мира. Он понял, зачем нужны отцу его очаги света, зачем нужны места, где живут освобожденные от страстей, и новая волна счастья и ликования залила его сердце. Какой легкой и маленькой показалась ему его личная разлука с детьми, такими близкими и любимыми. И еще яснее он понял, почему отец его не плакал и не тосковал, посылая всех своих сыновей вдаль. Понял Аполлон, что видел отец в пути каждого сына и кому он служил, отрывая их от своего сердца и родного гнезда. Аполлон собирался уже встать со скамьи и отправиться в выросшую вместо прежнего заезжего дома большую гостиницу, как его остановила закутанная в шаль женская фигура. «Господин, сжалься, пойди со мною. Здесь недалеко дом моих господ. Я старая мамка моей теперешней госпожи. Вот уже скоро 7 лет, как госпожа моя чахнет и изнывает в никому непонятной болезни. Ни один доктор не может ей помочь. Нам сказали, что со скрипачом приехал его доктор, что ты очень учен в больших городах. Не сердись, что я нарушила твой покой. Муж моей госпожи отблагодарит тебя большими деньгами. Я же во имя Бога Вечного молю тебя, последуй за мной. Госпожа моя ни во что не верит. И когда я ей говорю о Боге, бранит меня и спрашивает, почему же мой Бог не освободил меня от рабства? Почему я не вымолю ей у него помощи и здоровья? Смилуйся, господин, рыдая и опускаясь на колени, говорила женщина. Нет, не поднимай меня. Позволь мне быть у ног твоих. Точно благая теплота вливается в раны сердца моего, и старый грех не так жжет меня. Во всем виновата я одна, господин. Была я красоты необычайной, и купил меня мой старый господин своей дочери, которой я понравилась, в приданое. Добра была моя молодая новая госпожа, жалела меня и ласкала. Все шло некоторое время хорошо, да стал на меня все чаще и чаще взглядывать молодой хозяин. Дошло дело до того, что сделалась я беременна, и родилась у меня дочь, теперешняя моя госпожа. Не знаю я, что произошло между моими господами. Только на второй день родов взяли от меня дочь, а к вечеру перевели меня в барский дом, и поселена я была рядом со спальней моей доброй госпожи. Долго, очень долго я ее не видала. Уже стало девочке моей 2 года, как позвали меня однажды к моей госпоже. О, господин, долгая с тех пор прошла жизнь». А минуты того ужасного свидания все стоят передо мной. Исхудалая, почти 1 скелет, желтая, как воск, лежала она на постели, и глаза ее светились, точно лучистые лампады. «Подойди ближе, бедная раба неверная», — тихо-тихо сказала она мне. «Возьми это ожерелье. Никто не знает, какова будет его старость. Оно драгоценно». Многими слезами, стонами и жалобами я его оплакала, но и величайшим прощением моим оно пропитано. Мне его дала моя бабка, сказав: «В нем твое счастье». Ах, как плакала я, когда ты отняла у меня мужа! Прижимая мое ожерелье к груди, я все спрашивала, где же мое счастье. От слез и горя разбилась грудь моя, и чем больше я страдала, тем яснее понимала, что всякое счастье не вечно, а вечна одна доброта. И простила я тебе, велела дочь твою записать своей родной дочерью. Живи с нею вместе в моем доме. Возьми ожерелье, пусть оно будет счастьем твоим и научит и тебя прощать и любить так, чтобы видеть не одно только свое счастье, но и счастье других. Смерть уже возле меня. Она не страшна мне, и ты ее не бойся. Она освободит меня от страданий и освободит тебе место для лучшей жизни в этом доме. Только одно запомни. Будь верна до конца тем людям, которых ты сама выбрала, и научи их святости любви. Она подала мне ожерелье и упала навзничь. Я думала, что она уже умерла. Ужас объял меня. Я хотела бежать, как вошел хозяин и с ненавистью взглянул на меня. Увидев на мне драгоценное ожерелье, он бросился на меня с криком: «Уже обокрала! Подай сию минуту!» Но вдруг госпожа поднялась и каким-то не своим свистящим голосом сказала: «Не она, а ты обокрал меня и ее! Отдай ей ожерелье, храни тайну рождения дочери, и пусть раба моя живет при ней мамкой и нянькой столько, сколько будет жить на земле. С этими словами она вторично упала, чтобы уже не подняться больше. «Ступай к себе и не смей сюда входить. Живи, как приказала твоя госпожа, но не попадайся мне на глаза», — сурово сказал мне хозяин. «С тех пор живу я мамкой у моей молодой госпожи, но любви, о которой говорила покойная, я ее научить не сумела. Жизнь моя и всегда была ужасна в доме. Я боялась выйти лишний раз из комнаты, а с тех пор, как больна моя теперешняя госпожа, я молю только о смерти и стараюсь найти в ожерелье силу любви, что передала ему моя добрая умершая госпожа. Пойдем, господин, может быть, ты спасешь жизнь больной. Я не потому прошу тебя, что боюсь, как бы отец ее не убил меня. В смерти, верно, легче, чем в моей жизни, но потому, что страшно мне, если не найдет успокоения души несчастная дочь моя. Черный демон злобы, злой любви, я уверена, держит ее крепко в лапах, как держал и держит и по сей час меня. Не откажи взглянуть на больную, пойди со мной, — рыдала женщина, цепляясь за ноги Аполлона. С трудом подняв женщину, он усадил ее на скамью рядом с собой, взял ее руку в свою и ласково сказал: «Успокойся, друг. До тех пор, пока ты не придешь в полное спокойствие, мы с тобой не двинемся с места. Чем скорее ты хочешь, чтобы пришла помощь к человеку, тем скорее ты должна быть в полном самообладании, забыть о себе и думать только о нем. Сейчас ты молишь о дочери. Оглянись на свою жизнь. Перестань плакать и подумай, почему ты не сумела выполнить завета твоей умершей госпожи, которой ты была любимой подругой, которая доверяла тебе все свои тайны и которую ты так жестоко обманула. Если бы ты призналась ей во всем, она простила бы тебя. И в вашем доме, и если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты так не ревновала своего господина и дочь, в вашем доме, если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты не скрывала в своем сердце лжи и не оговорила бы покойную перед ее мужем, в вашем доме жил бы мир. Ты любила и любишь дочь, но она впитала в себя с твоим молоком и лицемерие, и зависть, и ужаленную гордость, и чрезвычайно чувствительное самолюбие, качество рабов. Пойдем, прижми к себе свое драгоценное ожерелье и призови всю силу любви, отошедшей, все простившей тебе души. Почувствуй себя в этот единственный час жизни освобожденной от всей лжи и от всех цепей, что ты сама и люди надели на тебя. И стой перед Богом, перед Ним одним, как будто все исчезло, а ты уже умерла, и стоишь во всей вселенной, во всей своей правде перед Ним». Аполлон поднял женщину, которая стала совсем спокойной, и пошел за нею в темноте спустившейся ночи. Путь оказался недлинным. Женщина ввела его в дом, который спал мирным сном в глубокой тьме, провела его с зажженным светильником в большую роскошную комнату, еле освещенную и пустую, и ушла за тяжелый занавес, отделявший часть комнаты. Через несколько минут она снова появилась, пригласила гостя идти за собой, приподняв перед ним тот же занавес, и молча пропустила его в другую половину. Сильный аромат носился в комнате. Воздух был спертый, теплый, жаркий. Несколько светильников с ароматным маслом горело в комнате, убранной роскошно по-восточному. И, несмотря на свет, горевший во многих местах, комната казалась еле освещенной. Аполлон разглядел лежавшую на высоком диване неподвижную женскую фигуру. «Мамка, это ты!» — раздался голос с дивана. Голос был слаб. и Аполлону показалось, что он уже где-то слышал этот голос, суховатый и резкий. «Я привела к тебе нового доктора, госпожа. О нем все здесь говорят, что он очень ученый и многим помог», необычайно нежно и ласково ответила мамка. «Ты становишься все глупее с каждым днем, не только с каждым годом», ответила с большим сарказмом госпожа. «Сколько раз мне повторять тебе, что я не желаю видеть никаких докторов и имею достаточный опыт, чтобы знать их близорукость в моей болезни. Ведь ясновидца ты привести мне не можешь. Извинись перед своим доктором и уведи его обратно за беспокойство, проси мужа уплатить», не открывая глаз, продолжала больная. Аполлон подошел к одному из светильников, взял его в руки и поднял высоко над изголовьем больной. Внезапно освещенная ярким светом больная широко открыла глаза и резко приподнялась на постели. По злому выражению ее лица можно было ожидать резкого выговора вновь явившемуся доктору, осмелившемуся нарушить заведенный в доме порядок. Но первый же взгляд, брошенный на лицо вошедшего, оборвал ее речь. Уставившись в его лицо неподвижным взглядом, больная вскрикнула: «Ты! Ты! Возможно ли это? Ведь вся моя болезнь — это ты, злой демон! Как осмелился ты переступить мой порог! Ступай вон, старое дурище!» — крикнула она мамке, указывая ей на дверь. «Не смей входить сюда, пока я тебя не позову. Если кто-нибудь войдет сюда, пока я говорю с этим человеком, тебе не сносить головы». Покорно поклонившись своей грозной госпоже, мамка бросила молящий взгляд на гостя и тихо вышла из комнаты. «Ты для чего пришел сюда? Ты знал, куда тебя ведут?» — обратилась больная к Аполлону. Поставив светильник на место, последний вернулся к постели женщины и сказал: «Я не знал, куда меня ведут и кого я здесь найду, но я знал, что иду к страждущей душе, потому и пошел». «Ах, вот как! Ты, наверное, ждал увидеть молоденькую красавицу. Мечтал прочесть ей проповедь?» — едко рассмеялась больная. «Можешь полюбоваться на дело своих рук. Где моя юность? Где мои краски? От тоски, от колдовства, которым ты меня околдовал, я вся иссохла. Любуйся теперь результатом своего поведения. Ты бросал на меня пламенные взгляды, очаровывал ими, а в последнюю минуту струсил и бежал, бросив меня. Хорошо, что ты явился сам. Я все равно решила тебя отыскать и засадить тебя в тюрьму за твое колдовство». «Мне очень жаль, бедная женщина, что ты все остаешься в том же зле и ненависти, в которых ушла из сада 7 лет назад. Целая вечность прошла с нашей первой встречи, а ты не двинулась вперед, и все вокруг тебя говорит о ненависти. Подумай, кому, начиная с тебя самой, стало веселее или легче жить от того, что ты свою ошибку стараешься приписать мне или моему колдовству? Если бы я имел целью сделать себе карьеру с помощью богатой семьи и дома, то и тогда я не мог бы разделить твои любви, так как ты хотела построить свое счастье на несчастье сирот, встречу с которыми послала мне жизнь. Я далек от мысли упрекать тебя в чем-либо. Еще дальше я от желания копаться в прошлом, которого уже нет. Если я сейчас заговорил о нем, то только для того, чтобы объяснить тебе, что я ни разу не видел тебя во время моих представлений. И мои пламенные взгляды, если они тебе такими казались, относились к тем песням, что я пел, к тем действиям, в которых я принимал участие вместе с моими маленькими артистами, и у меня не было времени заниматься рассматриванием публики. И в песнях, и в представлениях Я воспевал любовь и радость отцу моему, пославшему меня выполнять одну из его задач. Если бы я попытался объяснить тебе, какова эта задача, ты в этом ничего бы не поняла. Но понять, что для выполнения какой бы то ни было задачи в жизни, человек должен знать на опыте своих дней, что такое самоотверженная любовь, это ты можешь и должна. Резкий смех прервал Аполлона. Продолжение проповеди у скамейки. Глупец был жалким фигляром, выбился в ученые докторишки, и стремишься теперь стать не менее жалким и фальшивым моралистом? Так для этого жизнь дала мне вторую встречу с тобой. Яд в сердце ты влил мне, отравой твоей налились все мои вены. Ни пища, ни роскошь, ни красота моя, которую я так любила, ничто не может ни развлечь меня, ни утешить, ни избавить от твоего несносного образа. Твоя ненавистная фигура днем и ночью выжигает мой мозг, сушит мое тело, вынимает волосок по волоску из моих кос. И ты осмеливаешься разговаривать о самоотверженной любви? Если такова твоя установка, ты должен был оставить все и жить подле меня. Ты фальшивый человек. Все твои слова любви и помощи — ничто иное, как испорченные старые монеты, которыми ты гремишь, соблазняя глупцов. Я буду спорить с тобой. Каждый день человека — это его действия в нем, а не слова. Смотря на тебя, видя твое несчастное положение, я вижу и твои действия за эти годы, и им я не судья. Если ты хочешь видеть мои действия за эти годы, хочешь судить хотя бы о некоторых плодах моей самоотверженной любви, приходи завтра на концерт и послушай моих маленьких сирот. Если ты вообще следишь за какими-либо новыми величинами в искусстве, ты, наверное, слышала имя Монко, под которым выступает мой найденыш, теперь знаменитейший скрипач, со своей сестрою не менее известной певицей и танцовщицей. Если бы ты на самом деле решилась послушать их концерт, мой тебе совет. Прикажи вынести себя из этой ужасной духоты в чистый и свежий воздух и прими в течение суток 6 раз вот эти порошки. Это тебя укрепит, даст тебе сон, а свежий воздух унесет часть яда, которым ты себя отравила, вдыхая удушливый аромат твоих духов». Аполлон положил на стол небольшую коробочку с порошками, которую вынул из кармана, поклонился хозяйке и сделал несколько шагов к двери, как больная снова заговорила. «Постой! Я не могу поверить, что судьба привела тебя ко мне снова для проповеди. Ты должен мне помочь. Сними с меня свое колдовство. Я под ним умираю. Неужели и в эту минуту ты не понимаешь, что не ненависть к тебе меня губит, но безумная, ничем не заглушаемая любовь? Нет мгновения, нет дыхания, нет кусочка солнечного света и хлеба, которые не были бы напитаны жаждой видеть тебя, желанием, чтобы ты любил меня. Подумай, есть ли смысл в твоих словах. Если бы ты любила меня, так как говоришь, цельно, верно, до конца, могла ли бы ты выйти замуж за другого? Если любишь, есть один и нет других. Если говоришь, что любишь одного, а живешь с другим, проверь себя. И ты поймешь, что никого, кроме самой себя, ты не любишь. И так оно и есть, бедный друг». Ты всегда любила и любишь только себя. И потому нигде и ни в чем не можешь найти ни счастья, ни примирения. Если и дальше ты будешь так же упорно настаивать все на том же, все так же будешь продолжать свой спор с Богом и судьбою, ты только уморишь себя, прожив всю жизнь без смысла и толка для Вселенной, бичом и скорбью для самой себя и окружающих. Перестань думать, что ты больна. Ты задавила себя мыслями об одной себе. А человек так создан, что в яде одного себелюбия он жить не может. Человек должен иметь возможность любить что-то помимо себя, чтобы освобождать в своем организме место от эгоистических мыслей. Иначе он задохнется от яда, который носит имя самолюбия, страха, самовлюбленности, самомнения. Прости, сейчас я должен уйти. Ты все равно пока меня не поймешь. Но если послушаешь концерт и захочешь еще увидеть меня, пришли свою несчастную мать-рабу, которой тебе давно следовало дать свободу. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Попробую принять твои порошки и послушать твою музыку. Вряд ли есть такая волшебная музыка, чтобы люди от нее выздоравливали, но пусть я приду. А раба моя мне мамка, простая нянька, а не мать-раба, как ты выражаешься, хотя предана она мне до смерти. Попытай счастье сразу в нескольких направлениях. Присмотрись к своей рабе, лица которой ты даже хорошенько не знаешь, хотя всю жизнь она подле тебя. Быть может, и здесь, освобожденными от себялюбия глазами, подумав пристально о ней, а не о себе, ты откроешь нечто для себя неожиданное и новое. «Загадки ты мне загадываешь», — устало сказала больная. «Иди, я постараюсь выдохнуть яд, если он мой собственный, а не твой. Боюсь только, что все это твои фантазии. И, по всей вероятности, твой музыкантишка ничем не лучше любого нищего фигляра». Она ударила молоточком в маленький гонг, и мамка вошла в комнату, закрывая шалью свое лицо. «Проводи гостя и возвращайся с четырьмя рабами. Я хочу спать сегодня ночью на плоской крыше», — нервно засмеявшись, сказала она слуге. Выйдя от больной, Аполлон прошел снова в сад. Мысли его понеслись к его сестре, голос и жестокость характера которой ему ясно напомнила и в первый, и во второй раз эта ночная встреча. Снова мысли его вернулись к отцу. Почему отец отправил в широкий мир всех своих сыновей, без которых жизнь его стала пуста и бедна, и оставил дочь, чьи мысли, поведение, идеалы и намерения не совпадали ни с одной минутой его труда для людей? Почему отец, почти совершенный человек, имел такую жестокую, преследовавшую только одни личные цели, дочь? Аполлон вновь передумывал свои встречи за эти годы. Как много монастырей он видел, как много сект и религий разного рода он встречал. И всюду все говорили, что ищут Бога, ищут Его путей, но слова их летали точно назойливые мухи, не отражая в себе действий сердца. Редко встречал он людей, не говоривших пышных слов, но умевших подать каждому приветливую улыбку. И, встречая таких, Аполлон всегда знал, что их любовь — живая сила, что люди бодрятся возле них и несут дальше эту их улыбку, как свою доброту. Почему дочь жестокая живет у доброго и мудрого отца? Что значит такая встреча в жизни? И Аполлон не мог найти ответа. Он все шел вперед и не заметил, как вышел из парка на поляну, увидел невдалеке костер и пошел на огонек. У костра сидел старый-старый дед и ласково уговаривал своего пса не лаять попусту на прохожего, потому что он человек добрый. «А как ты можешь знать, детка, что я человек добрый? Может быть, я очень злой, даже разбойник?» «Нет, дружок, я стар и уже почти слеп, но людей перевидал я много. Когда идет добрый, он весь светится, и дышать подле него легко. А идет злой тьма вокруг него, и все гады его сердца, вся ложь, так и ползут за ним, и вокруг него даже смрад от них в нос ударяет. Будешь стар, сам их увидишь, гадов-то человеческих. Ты молодой, и судите вы все молодые так, красив, хорош. Нет, ты не смотри, молодой, что девушка красива, значит, и душа ее хороша, и правда живет в ней. Не смотри на то, что живет она подле высокого и мудрого отца и хороших братьев. Бывает, живет дочь в мирной семье только для того, чтобы гады ее сердца не задушили ее же. И от мудрости отца до отцвета братьев становились бессильными попытки окончательно погубить девушку. Чудно показалось Аполлону, что не мог он найти ответа на свои вопросы. А вот случайно встреченный старик, нищий дед, ответил ему, хотя вопроса своего он ему не задавал. Присел Аполлон возле деда. Захотелось ему узнать, почему старый человек одинок и бездомен. «Садись, садись, браток. Вот поспеет моя кашка, не обессудь, раздели ужин», — приветливо говорил дед, подстилая Аполлону свое ветхое одеяльце и освобождая место поближе к огоньку. «Спасибо, дедушка, я не голоден, но посидеть подле тебя, если позволишь, посижу с радостью. Уж очень ты меня удивил». Шел я и думал, почему девушка-красавица видом, а сердцем жестокая, живет у мудрого и доброго отца, а ты взял, да и без моего тебе вопроса, и ответил. «Видишь ли, сказал я тебе уже, что большая старость, если ты старался Богу служить, раскрывает мысли встречного. Только ты подошел, увидел я девушку, о которой ты думал. Увидел и дом твой, и отца твоего в нем, да уж девушки там нет. Убежала из дома, богата теперь, но покоя в ней нет и сейчас». Еще больше удивился Аполлон и спросил: «Как же это пришло к тебе, дедушка, что ты на расстоянии видеть можешь?» «Да по порядку-то тебе и не расскажу, браток. Жил я долго служкой в одном монастыре. И монах, которому я служил, никогда ни с кем не разговаривал, а все четко перебирал, да молитву тихонько шептал. Да и молитву всю одну и ту же. И так он ее постоянно шептал, что привык я под нее работать. То ли дрова колю, то ли кашу ему варю, то ли одежонку его да свою ветхую чиню. Все его молитва простая, как волны, припев в ушах журчит. И стал я замечать, что монашек мой стал мне чаще улыбаться. Но, как говорить он не любил, молчал и я. Бывало, он улыбнется, но я ему поклонюсь, он еще шире улыбнется и кивнет мне головой. Иногда замолкнет, да целыми часами, как застыл и сидит. Ну и я утихну, возьму его четки, да повторяю его молитву. Раз очнулся он после такого сидения, да и говорит мне: «Завтра я умру. Но ты знай твердо, что смерти нет, только люди ее так звать выдумали. Возьми мой посох, мои четки и иди отсюда. Если будешь жить чисто, я всегда буду с тобою, и каждому человеку ты будешь знать, что сказать. Я тебе буду показывать мысли тех, кому тебе надо будет что-либо сказать. И будешь ты слышать мой голос, как, кому и что сказать. Иди, не ищи себе прочного жилища, помни, что смерти нет, есть жизнь вечная, единая, ей служи в каждом человеке. Когда придет тебе время оставить землю, увидишь меня, если будешь верно служить Богу в каждой живой душе». Долго я странствую, и нигде еще не приходилось мне передать неправильные слова моего доброго монашка. Он мой верный спутник всюду. Чуть где остановлюсь, всегда, всегда придет человек и, не спрашивая, сам получит свой ответ. «Тебе велит сказать мой наставник, если пошел верностью, дойдешь любовью. Думал, ты умеешь только петь, а понял, что и песня твоя — любовь. Не размышляй, зачем велено тебе в особые места мудрости закон положить. Знай, что в тех местах наиболее свирепые войны людей будут не раз, и там же мудрость создаст очаги спасения людям. Перед тобой лежат три дороги — мир, доброта, радость, но все они соединяются в любви. И тот, кто может идти путем любви, тот все великое горе земли на себе испытает. Но он же и самый чистый огонь в чаше своей людям подаст. Уходи отсюда, не задерживайся. Не думай, как дальше будут жить дети твои. Жизнь для каждого только его собственная форма, и никто не может ей помочь до тех пор, пока в человеке живут его страсти выше любви. Иди, мужайся. Не думай теперь о временных встречах, ибо задача твоя сейчас иная. А к детям своим и к злой женщине пошли дедушку моего. Я ему все скажу, как с ними говорить. Он им поможет. С удивлением смотрел Аполлон в лицо говорившего деда, и лицо это было совсем иным, светлым, сияющим. Ни мгновения не сомневаясь, Аполлон посидел еще подле деда, пока он поел свою кашу, помог ему сложить его немудрящее добро в мешок и отвел его в свою комнату в новой гостинице, где все спало крепким сном. Уложив спать деда, Аполлон набросил на плечи плащ, взял лиру, немного хлеба и денег и вышел из комнаты. Снова листы книги крепко склеивались, и на развернувшемся новом листе Левушка стал читать. Долго шел Аполлон с караваном, высадившись с итальянского корабля, и пришел, наконец, к реке Ганга. И еще дальше пришлось ему идти, пока не нашел он нужного ему места среди лесов Индии. Здесь он внезапно услышал голос отца. Последнее зерцало мудрости, положив яму у подножия скалы, укрой камнями и возвращайся ко мне. На этом месте будет община, что поддержит людей в страшные минуты. И к этой общине смогут подойти люди разных путей, религий, исканий, но только те, чьи сердца и ум сольются в гармонии. Те же строптивцы, что не смогут дойти через века и века своих жизней до гармонии, те будут жить в дальних местах отсюда, где уже не твой урок класть мои заветы. Возвращайся домой, будь благословен». Как был ты верен мне в этой жизни, так укрепится верность твоя и в жизни следующей, где чаша огня будет для тебя равносильна земной смерти. Весь обратный путь Аполлон совершил в великой задумчивости, и никто сейчас не узнал бы в исхудалом, оборванном путнике того веселого красавца-юношу, что вышел когда-то с лирой из дома отца. Но аскетическое лицо путника сияло необычайным, светлым спокойствием. Его ласковый голос ободрял даже отчаявшихся. И добрался он до дому, идя в благословениях людей, как в сияющем шаре. Снова склеенные листы перевернулись целой пачкой, и Левушка, с трудом разбирая, перевел. «Читающий, чем дальше ты идешь в своем знании, тем легче ты должен понять, что ведет тебя по пути и как ты можешь принять участие в общей жизни Вселенной. Только тот, кто входит в жизнь Вселенной, кто научится не только видеть Бога в каждом человеке, но и чтить Его в своих буднях, Тот же, кто научится поклониться огню встречного, войдет в общение с идущими впереди своего века как руководители и вожди своей современности. Дошедший до этой ступени не возвращается больше в заурядное воплощение, но переходит в путь гениев и идет дальше, руководимый теми, кто невидим людям, не умеющим покорить свои страсти, и стать господином самого себя, не теряющим полного самообладания ни в какие минуты жизни земной. Прочитавший эти строки, пойми еще раз: нет тайн, нет рангов, нет условных делений на высших и низших, есть только освобожденная воля-любовь, освобожденная от условности зрения, освобожденная от скорбей радость. Ясса стучал в дверь. Мы уложили книгу, закрыли стол и, полные чувства благодарности, вышли из комнаты Али. На этот раз надпись нас нигде не задержала, но когда мы вышли в коридор, перед комнатой омовений точно висела в воздухе огненная надпись. «Храм не там, где сияют лампады, храм — сердце человека. И куда бы он ни пришел, он может видеть только то, что в его сердце выросло. Учитесь, неофиты, не судить людей, в каком бы виде они пред вами ни предстали. В тех местах, где живут грешные, грешнее всех тот, кто грех, а не Бога в грешнике увидал». Слова погасли. Мы совершили обычное омовение и прошли за Яссой в столовую Иллалиона гораздо раньше, чем приходили все эти дни. Встреченные, как всегда, приветливой улыбкой Иллалиона, мы не могли не заметить, что сегодня на его лице была какая-то особая серьезность. «Как только вы поужинаете, — сказал он нам, не прикасаясь сам к еде, — мы отправимся будить профессора. Читая сказку древнейших времен, вы поняли, что ни в какие времена не было иных принципов движения людей к совершенству, как именно те, с которыми вы встретились в вашей современности. Древнейшая мудрость, как и мудрость наших дней, говорит об одном – о раскрепощении в себе зерна вечности от давления собственных предрассудков, суеверий и страстей, об укреплении освобождающихся частиц любви в себе, умением жить во всей полноте чувств и сил, не поддаваясь компромиссам, о достижении этой цельности, вскрывающей внутреннее зрение и слух через ряд путей, облегчающих человеку это достижение, и, наконец, о главных условиях, приводящих каждого человека к самому легкому, самому короткому и самому простому его пути – верности до конца, послушанию до конца. Сейчас вы будете присутствовать при пробуждении человека, не знавшего компромисса в своем служении науке. Наука была его богом, которому он поклонялся, не будучи в силах даже представить себе возможности отойти от нее на одну минуту. Перестаньте думать, что путь человека к совершенству – это только духовное искание, религия, искусство или проповедь любви, где все отдано прямой своей цели – служению людям. Эти пути редки. Чаще люди стремятся по ответвлениям, даже не нося в себе идеи служения человечеству, вроде профессора. И тем не менее, путь их велик. Они живут в той гармонии, которая делает их движущимися точками Вселенной. Их самолюбие, их личные желания не закрепощают их. Они видят своего Бога и поклоняются Ему без тех перегородок, которые выстраивают между собою и Богом узкие религиозники или искатели, мечтающие войти в новое царство добра и любви, оставаясь сами в старых шкурках собственных страстей. Сосредоточьте свои мысли. Думайте о профессоре со всей широтой вновь открывшихся, или, вернее сказать, еще раз осветившихся для вас древней мудростью знаний. Несите всю чистоту и мир ваших сердец. И двинемся к домику профессора. Сегодня вы оба поймете на деле, что такое действенная встреча. Не присутствие ваших тел, наблюдающих тот или иной факт, мне нужно, но активная сила вашего творческого духа, любовь действия, любовь полное внимание к жизни другого, любовь забвения себя как единицы плоти, любовь единения в духе и огне, как свет Вселенной. Раскрыв широко руки, Иллион прижал нас обоих к себе, и на миг я точно утонул в блаженстве. Когда Иллион отодвинулся от нас, я был ослеплен. Мне казалось, что в одну минуту я проскочил целую вечность. Я ощущал себя необычно сильным, бодрым, счастливым. Такое спокойствие царило во мне. Точно вся земля и все небо поют мне песнь привета, и я отвечаю им, не зная, где граница моей возможности их любить и им поклоняться. Я взглянул на Бронского и подумал, что до сих пор вовсе не знал этого человека, что только сейчас я понял, как он гениально талантлив. Таким огнем сияли его глаза, такой силой веяло от его богатырской фигуры. Молча, в благоговении, точно три шара любви мы шли к домику профессора. Но мне казалось, что мы не идем, а мчимся. Таким легким я себе казался, и такими же легкими казались мне мои спутники. В домике профессора мы нашли полную тишину. На крыльце нас встретил Никито, провожавший от себя Лалию и Нину, поклонившихся нам и быстро скрывшихся во тьме. «Привет, учитель, привет, друзья», — сказал Никито, здороваясь с нами. «Все сделано, как ты приказал, учитель», — обратился он к Иллалиону. «Хорошо, отпусти сестру Герду и прикажи ей сейчас же лечь спать в своей комнате. Ей нужно успокоить и подкрепить свой организм. Оба вы были все эти дни так усердны, что ты не учел, сколь хрупок организм женщины, и повел ее слишком скоро и далеко в ее новых знаниях и опыте. Ей было достаточно тех рамок, которые я тебе наметил для полной подготовленности к путешествию. Теперь же, пожалуй, придется задержаться нам всем и обождать, чтобы ее организм пришел в равновесие». В словах Иллалиона не звучало ни упрека, ни выговора. Но каждый из нас остро почувствовал, что Никито не точно выполнил то послушание, которое на него возложил Иллалион. «Прости, учитель, вновь моя неустойчивость, которую я счел добротой, ввела меня в заблуждение. Сестра Герда так молила меня помочь ей пройти дальше указанного тобою в знаниях. Она уверяла меня, что еще никогда не была так сильна и не чувствовала себя здоровее и увереннее. И я не устоял против ее мольбы. Я предполагал, что помогу ей крепче закалиться и лучше приготовиться к ее путешествию. И только в эту минуту я понял, что принес ей вред. А может быть, повредил и всему твоему делу, задерживая твой караван здесь. Прости, учитель. Только на один миг я выпал вниманием из орбиты данного тобой поручения. На один миг поддался личному восприятию текущей минуты, подпал под его влияние и совершил непоправимую ошибку, поддавшись личной мольбе человека. Да будет мне это вечным уроком, к который я прочно знаю в теории и мечте и плохо выполнил в простом действии обычного дня. Теперь я всегда буду бдителен и буду помнить зрение и слух, знание и милосердие учителя моего больше и яснее моих. Я должен идти только так, как видит, знает и ведет меня мой учитель. Сестра Герда жаждет видеть тебя и говорить с тобой. Можно ее позвать к тебе? Это было бы возможно, мой дорогой друг, с необычайной нежностью сказал Иллион, если бы Герда, удержавшись в границах, указанных ей мною, продумала, прочувствовала полученные ею знания и привела себя в полное и устойчивое самообладание. Теперь же она похожа на бурлящий самовар, выбрасывающий кипяток и пар из всех своих щелей и пор. Отведи ее домой, передай ей мое приказание, научи в эти короткие минуты понять ее собственные и твои ошибки, и, кроме того, так перелей любовь и мир своего сердца в ее, чтобы она поняла, что надо забыть о себе и своих желаниях, а думать об общем великом деле, которому она хочет служить и ради которого хочет ехать в дальние общины. Это не пикник или прогулка в оазис с роскошной растительностью, которую можно встретить только в оазисах пустыни. Это великая сила любви, которую несет каждый из намеченных к путешествию путников для радости и примиренности тех, к кому едет. И чтобы суметь принести и подать свои дары встречным, надо самому стоять в полном самообладании и беспристрастии к тем, кто живет и дышит вокруг нас. Я предупреждал и тебя, и Герду, ленивый не всегда может быть принят в общину, но только тогда, когда его лень происходит от физической слабости, которая легко читается в его ауре. И такой ленивый никогда не бывает неряшлив. Чрезвычайно же суетный и тормошливый, воображающий, что он очень усерден и темпераментен, не сможет продвинуться в ступенях общины дальше первой, так как его самообладанию мешает его собственная неряшливость духа. Ничего до конца, все в мировом масштабе и в результате мыльный пузырь. Иди, друг, мы тебя подождем. Возвращайся. О, как я сочувствовал Никито, молча поклонившемуся и ушедшему в дом. Всем сердцем я понимал, как рыцарски героичен был Никито по отношению к Герде, как он желал помочь женщине, и, тронутый ее мольбами, увлекся и вышел из указанных ему Иллионом границ. Всем сознанием я молил моего милосерднейшего друга-флорентийца помочь Никито найти нужные в эту минуту леди Бердран слова, провести ее к высшей радости, понять свою ошибку, благословить свет, показавшийся ей, и творчески, любя и побеждая, смиренно принять идущий урок. «Ты, Левушка?» — вдруг услышал я голос Иллиона. «Сосредоточься еще глубже. Вы, Станислав, также желаете Герде и Никито принять данное мгновение не как наказание или раскаяние, но как радость освободиться от иллюзорного расширения сознания». Не космическое сознание расширялось в Герде, не ему помогал Никито, но расширялась ее личность, и она ослепила их обоих. Этот маленький урок, вместе с тем, что вы прочли в комнате Али, пусть будет вам освещением многого, что вы увидите сейчас, и кого увидите в дальних общинах. Там живут люди жаждущие, всегда приподнятые в своих духовных желаниях и достижениях и не имеющие сил забыть о них для общего блага. Иллион взял каждого из нас за руку, и я снова ощутил блаженство любви, мира, радости и бесстрашия, в которых я несся за Гердой своими мыслями, точно между мною и ею не было перегородок пространства, времени, пола, формы. Теперь мне показалось, что все мы трое понеслись вместе над Никитой и Гердой, о чем-то говоривших. О чем-то плакала Герда, но я знал, что все мы поем им песнь торжествующей любви. Сколько прошло времени, я понять не мог. Для меня снова мелькнула целая вечность. Я почувствовал какой-то толчок и увидел себя и Бронского, стоящими на том же крылечке, с которого мы вошли в дом, и услышал слова Иллариона, обращенные к Никито. «Аминь, мой друг! Да будет вовек в тебе знание, что и доброта может не только вредить движению человека, но может даже и погубить его, низведя его из высшей формы в низшую. В данном случае еще не совершилось ничего ужасного. Но могут быть случаи, где доброта, ложно понятая, мешает развиться самообладанию другого человека. Если твой друг не может сдерживать своих страстей и своего раздражения в твоем присутствии, если ты не содействуешь его умиротворенности и не видишь успехов в его самообладании, ты виновен. И виновен не только перед тем, что видишь, то есть перед временной его формой, но виновен перед его вечной жизнью, в которой твоя любовь помогла ему понизиться в его ступенях вечного совершенствования. Твое иллюзорное милосердие, твоя призрачная любовь к другу в данном случае могли быть причиной даже того, что ему в следующее воплощение пришлось бы нести тяжкий урок зависти и к знаниям, и к положению других. Могут быть и такие случаи, если поведение твоего друга в твоем присутствии часто идет в напряженном раздражении и бешеных порывах несдержанности, что ему придется начать следующее воплощение не в человеческой, а в животной форме, и ты будешь нести ответ и за него, и за себя. Путь духовного общения – необычная форма обывательской дружбы. В нем или славится единый, или опошляется вечное. Сосредоточьте сейчас все свои мысли на пути той великой души, что вы встретили в оболочке профессора. Отдайте ей все свое цельное внимание, чтобы она могла продолжать свою жизнь Земли, вынести в мир свою преданность науке не как личное свое дело и достижение, но как великую радость труда на общее благо. Профессор всю свою жизнь забывал о себе, но и не думал о людях, которые населяли мир рядом с ним. Он забывал о себе, но помнил все свои лишения, нес их как тяжкое бремя, добавочный груз к науке. Теперь надо помочь этой душе узнать свободное служение своему Богу, свободному потому, что часть его, вечно свободная, живет в нем самом и не может быть никогда и ничем связана. Надо приложить все наши усилия ума, духа и сердца, чтобы профессор это понял и создал себе жизнь освобожденного существа. Иллион вошел в дом, мы прошли за ним. Никито осветил комнату, и я едва не превратился в Левушку лови ворон. На постели лежал человек. Профессор и не профессор. Если не совсем юный, то во всяком случае настолько молодой, что я годился ему в товарищи. И воспоминания не было о том изможденном старике, которого я увидел ночью, не говоря уже о том полутрупе, который мы уносили из библиотеки. Иллион подошел к кровати больного. Но теперь это слово совсем не вязалось с видом нового профессора, указал нам с Бронским, где нам стать, чтобы ясно видеть лицо Зальцмана, и положил свою руку на его голову. Я пристально вглядывался в лицо ученого, и чем больше я смотрел, тем четче видел, что это действительно тот же профессор, но кожа его гладкая, нигде ни одной морщины. Рука красивая, с длинными тонкими пальцами, не рука старика, а рука молодого человека в рассвете сил. Я был так поражен, что потребовалось прикосновение Никито к моему плечу, чтобы я вернулся в самого себя, вспомнил, где я и зачем я здесь. От прикосновения руки Иллариона профессор улыбнулся. Лицо его стало счастливым, но он продолжал спать. Иллариион, не отнимая руки от его головы, сказал: «Проснитесь, мой друг. Вы уже вполне отдохнули. Вам надо приниматься за работу». Профессор вздрогнул, сразу гибко по-молодому сел на постели и с удивлением посмотрел на Иллариона, на меня, на никогда не виденных им Бронского и Никито. «Что за чертовщина?» — пробормотал он, протирая глаза. «С тех пор, как я добрался до этой проклятой страны, жара помутила мои мозги и сушила меня хуже любого голода, а сны хотят, кажется, свести меня со всякого ума». «Напрасно, профессор, вы в претензии на нашу милую и гостеприимную страну. Не трите ваши глаза, а скажите нам лучше, как вы себя теперь чувствуете? Помогла ли вам наша медицина?» — улыбаясь, спрашивал Иллариион. Профессор имел вид упавшего с неба и, раскрыв рот, уставился ничего, кроме испуга, не выражавшими глазами на Иллариона. Иллариион взял его бессильно свесившуюся руку и спросил, ласково нагибаясь к нему: «Разве вы не помните, что Франциск привел вас в общину? Что вы заболели здесь от нашего солнца?» Некоторое время Зальцман молчал. Потом вздрогнул и сказал: «Да нет же не солнце, а женщина, которая горела в доме со своими мыслями-образами, и эти живые мысли меня убили. Где же я теперь?» «Да-да, я вас знаю, и вот этого Геркулеса. Остальных никогда не видел. Но пощадите, неужели же вы проделываете надо мной гипнотические опыты вроде Франциска?» «Я был бы по меньшей мере полубогом, если бы мог оставить вас в гипнозе столько часов, сколько вы мирно проспали, и сохранить вам жизнь. Понаблюдайте себя. Вы называете Левушку Геркулесом. Ну, по-моему, Геркулес — это вы, если судить по той силе, с которой стучит ваше сердце и переливается в жилах кровь». «Да, я действительно точно вернулся к тому давно прошедшему, когда мне было 20 лет. Я чувствую совсем необыкновенный для меня прилив сил». «Вот поэтому не тратьте времени напрасно. Вставайте и начинайте новую трудовую жизнь. Левушку вы уже знаете. А это мои близкие друзья Никито и Бронский. Пока этого довольно для первого знакомства. Вы будете еще иметь время узнать о них больше. Сейчас знайте о них, что они такие же близкие вам доброжелательные люди, как и все те, с кем я познакомлю вас здесь. Влезайте в халат, что вам дает Никито, и бегите в ванную». «Все это более нежели странно, доктор Иллариион. Что вы, доктор Иллариион, это я ясно сознаю. Что я силен, точно молодой, мне не менее ясно. Что я хочу есть, как будто я 3 дня не ел, а не вчера вечером лег спать, это мне тоже более чем ясно. Но вот почему во всем моем теле зуд, точно меня обглодали москиты, почему я весь такой липкий, точно я всю жизнь не мылся, этого я не постигаю, просто возмущаюсь», — разводя руками, говорил Зальцман, и голос его, точно голос оперного певца, гремел. Он сам это заметил, снова с удивлением взглянул на Иллариона и продолжал: «Что же это такое будет дальше? Я говорю сейчас, как привык говорить всегда, а выходит у меня какое-то львиное рыканье. Я не смог удержаться и залился смехом. Бронский, очевидно, давно сдерживавший смех, раскатился пуще моего. «Извольте видеть, этот Геркулес со своим приятелем Зевсом меня на смех поднимают, а я уверяю вас, дайте этому великану бороду, и выйдет подлинный Зевс». Никита, улыбаясь, предложил профессору пройти скорее в ванну. Я и Бронский, поклонившись Зальцману, просили у него прощения, уверяя, что нам и не снилось над ним смеяться, но что моей смешливости еще не положен конец, и она, охватив меня, заражает всех. Зальцман пристально посмотрел на меня, точно забыл обо всем, и со вздохом сказал: «Вы юны, ах, как вы юны! Если бы мне было столько лет, как вам, как много я бы мог еще сделать! Как ужасно, что жизнь так коротка. Только едва подумал всерьез, что-то понял, как уже все кончено, пришла старость, и труд не выполнен до конца». Полноте. Вам ли говорить о старости, когда сердце бьется и вопит: «Я молод, силен, хочу трудиться». Идите же в ванну, смойте с себя пыль пустыни, как вы думаете, и липкий пот ее жары. Ваши новые друзья помогут вам одеться по-нашему, что вам будет гораздо удобнее. Возвращайтесь омытым и переодетым и ешьте ваш ранний завтрак. Оглянитесь. Наша короткая ночь уже минула, уже занимается заря, — сказал Илларион, и лицо его ласково улыбалось. Но улыбались одни уста, а взгляд был глубоко сосредоточен и серьезен. Мы вышли вместе с Зальцманом из комнаты. Никита шел впереди, указывая нам дорогу. Когда я судил о домике по его внешнему виду, я никак не предполагал, какой он поместительный и комфортабельный внутри. Дойдя до комнаты с круглым бассейном, куда бежала вода из пасти льва прямо через стену, профессор, оглядывая комнату, прошептал: «Как все не по-европейски, как не по-европейски!» Он нехотя сбрасывал с себя одежду, но как только вошел в теплую воду бассейна, рассмеялся в полном удовольствии и принялся плескаться в прозрачной воде. Никогда не воображал, что ванна может быть таким блаженством. Это его последнее слово напомнило мне о духовном блаженстве, так недавно испытанным мною, и я подумал, скольким людям я глубоко обязан за те духовные ванны, в которые я погружался за это долгое время, начиная с моего знакомства с Али и пира у него. «Бог мой, что такое? Почему вдруг вода бежит такая грязная? Где-нибудь в этом водопроводе что-то случилось?» Вдруг услышали мы вопль профессора. Но вода продолжала бежать такой же чистой и прозрачной, как и сначала. Вокруг же профессора она действительно была неприятного бурого цвета. Заметив это, Зальцман снова возмущенно сказал: «Это не водопровод, это мыло ваше восточное, такое безобразное». Никита подошел к бассейну, взял из рук Зальцмана мыло, намылил им свои руки и показал их ему в белоснежной пене. «Это не вода и не мыло, профессор. Это ваше собственное тело выбрасывает свой липкий пот. Наверное, Илларион объяснит вам, что влияние нашего климата, наших лекарств и того очищения всего вашего организма, которое совершается со всеми, кто живет в нашей общине, вблизи таких совершенных людей, как Франциск, Илларион и многие другие, приводит именно к тому, что организм человека выбрасывает из себя нечто вроде духовных отбросов», — сказал он, приглашая профессора выйти из ванны, и убеждая его, что не только сегодня, но и в течение многих ближайших дней, а может быть и лет, он не сможет смыть со своего тела отживающих страстных эманаций. Эманаций, которые будут освобождать его мысль только постепенно, по мере того, как очищающийся организм будет выбрасывать их все больше. Соответственно, этому очищению всего организма, будет расширяться и очищаться вся его мысль. Профессор был возмущен до крайности словами Никито. «Ах, я нечистый!» — воскликнул он. «И мысли мои нечисты. А вот эти голиафы чисты?» — указывая на нас с Бронским, негодовал он. «Нет», — ответил Станислав. «Мы гораздо менее чисты, чем вы, профессор. И вода с нас текла и течет почти черная, особенно с меня». Нисколько не успокоенный таким заявлением, профессор вышел из воды, бурля сам не менее, чем бассейн. Помогая ему одеваться, я был поражен, как молода и свежа стала его кожа, как гладкие и молоды были его руки. И я удивлялся своей рассеянности. Почему же он показался мне таким дряхлым и бессильным, когда шел по библиотечному залу, освещенный ярким светом восточного дня? Все еще негодуя на всех и вся, с досадой надевая восточный костюм, профессор завязывал сандалии, как я ему говорил, в свое время обученные этому искусству яссы. Вдруг он остановился в своей усердной работе над левой сандалией, опустил на пол ногу и поднял на меня такие детски недоумевающие глаза, что я готов был прижать его к сердцу, как самое маленькое дитя, забыв, что это великий ученый Европы. «Скажите, дорогой Геркулес, что же это такое со мной творится?» Обратился он ко мне доверчиво и ласково, хотя бурлил минуту назад. «На этой ноге у меня уже лет 20 была незаживающая ранка, всегда причинявшая мне нудную боль, вроде зубной. Сейчас от нее и следа нет. И сам я не только не чувствую утомления, но полон сил и энергии. Точно молодость ко мне вернулась». Он посмотрел на свои руки и продолжал все так же беспомощно, спрашивая у меня ответа глазами. «Руки мои всегда были красны, так как я вечно их отмораживал, теряя свои перчатки. На них были мозоли и шишки. Сейчас они гладки так же, как ваши. В чем дело? Я, правда, очень рассеян во всем, кроме науки. Я не обратил внимания ни на ногу, ни на руку, когда входил в воду. Неужели этот бассейн — нечто вроде Силамской купели? И вода в нем может так исцелять человека, чтобы уничтожить все его раны и даже возвратить силы молодости». «Мы сейчас пойдем к доктору Иллолеону», — ответил за меня Никито, — «и вы убедитесь в беседе с ним, что в мире нет чудес, а есть та или иная ступень знания. Позвольте вашим новым друзьям, голиафам, как вы их называете, одеть вас поскорее, Иллолеон ждет нас, да и вам пора кушать». «Да, есть я хочу. Но я так озадачен всем происходящим, что ничего не могу сообразить. Ничего не связывается в моих мыслях в логическую связь. Точно в моем сознании вдруг открылся ряд дыр», — задумчиво отвечал профессор. «Разрешите мне взять вас под руку, дорогой профессор», — сказал я. «Я ни в коем случае не могу идти с вами в сравнение, как зрелая и дисциплинированная мысль. Но я перенес очень много горя. И мне понятна та растерянность, в которой вы находитесь сейчас. Здесь все поражает. Но такую огромную духовную силу, как вы, ничто не может расстроить, с чем бы вы здесь ни встретились. Эта полоса раздражения, которая мучит вас сейчас, минует и приведет вас к новой гармонии, в которой вы иначе увидите Иллолеона, чем видели и понимали его до сих пор». Беседа с Иллолеоном стала для меня теперь кульминационной точкой всего существования. Дальше или я должен что-то понять, что было недостаточно для моей мысли и недоступно ей, или он должен убедиться в легкомыслии всего того, что он мне говорил. «Не сомневаюсь, профессор, — смеясь сказал Никито, — что сила юности которую вы с удивлением ощущаете во всем своем организме, перелилась также и в ваш мозг. И все, что вам казалось прежде конечным результатом, может оказаться теперь только началом ваших дальнейших достижений. Идемте же. Оставьте все сомнения. Не думайте ни о прошлом, ни о будущем, а только об этой текущей минуте, о вашем свидании с Иллалионом. Ведь только для этого вы совершили одно из самых труднейших путешествий. Следовательно, только для этого была прожита вами вся ваша трудовая жизнь со всей ее преданностью, науке и лишениями для нее. Да-да, конечно, все это так. Надо оставить мысли обо всех этих бесконечных вопросах и не искать сейчас на них ответов. Надо всю мысль сосредоточить на главном, когда буду беседовать с вашим мудрецом Иллалионом, которого вы мне сулите увидеть по-новому. Лукаво улыбнулся Зальцман, кинув взгляд в мою сторону. Он взял меня под руку, к чему не особенно был склонен несколько минут назад. Шел со мной весело улыбаясь, как будто что-то знал особенное, о чем никто, кроме него самого, и не подозревает. Никито провел всех нас в другую половину дома, где был приготовлен завтрак, но где мы Иллалиона не нашли.